Глава первая. В деловой части Манхэттена, в зале заседаний номер 37 суда по уголовным делам на Сентер-стрит, дом 180, шли очередные слушания по делу Энтони Тони Альтьери. Большое просторное помещение было набито до отказа представителями прессы и просто любопытными. На скамье подсудимых в инвалидном кресле, скорчившись, сидел Энтони Альтьери, походивший на бледную жирную жабу. На одутловатом лице, казалось, жили только глаза, и каждый раз, когда их взгляд устремлялся на Даяну Стивенс, сидевшую на местах для свидетелей, она поеживалась, ощущая силу его ненависти. Рядом с Альтьери сидел Джейк Рубинштейн, защитник. Рубинштейн славился хорошо известной в узких кругах клиентурой, состоявшей в основном из членов различных мафиозных кланов, и огромным количеством оправдательных приговоров, вынесенных в результате его усилий, этим самым членам различных мафиозных кланов. Смуглый коротышка с острым логическим умом и живым воображением, Рубинштейн старался каждый раз обставить свое выступление в суде как занимательный спектакль. Бесконечные выходки в зале суда, можно сказать, были его торговой маркой, и он каждый раз с блеском исполнял свою роль, достигнув больших успехов в актерском ремесле. Ко всему прочему, он умел с первого взгляда оценить своих противников и обладал потрясающей способностью обнаружить слабости каждого. Иногда Рубинштейн представлял себя львом, медленно надвигавшимся на ничего не подозревающую жертву, готовым к прыжку. Или хитрым пауком, плетущим паутину, которая рано или поздно свяжет добычу по рукам и ногам, оставив ее беспомощной. Порой он представал в образе терпеливого рыбака, мягким движением закидывавшего леску в воду и медленно подергивавшего поплавок, пока доверчивый свидетель не хватал наживку. Адвокат внимательно изучал вызванного свидетеля. Даяне Стивенс было чуть за 30. Аура элегантности, аристократические черты, мягкие струящиеся светлые волосы, зеленые глаза. Прекрасная фигура, само воплощение нравственной чистоты, одета в шикарный, приталенный черный костюм. Джейку уже было известно, что вчера она произвела благоприятное впечатление на жюри. Следовательно, нужно действовать осторожно. Главное — не спешить. «Значит, рыбак», — решил он, неспешно приближаясь к свидетельскому месту. «Миссис Стивенс», — мягко начал он. «Вчера вы заявили, что в указанный день, 14 октября, вы направлялись на юг по автомагистрали Генри Хадсон Парк-Уэй и, заметив, что спустила шина, свернули с шоссе у съезда на 158-ю улицу на боковую дорогу, ведущую в Форт-Вашингтон-Парк». «Да», — негромко, с безупречным произношением ответила Даяна. «Что заставило вас остановиться именно в этом месте?» «Я уже сказала, спущенная шина. Пришлось покинуть шоссе, и, кроме того, я увидела между деревьями крышу какого-то строения и подумала, что могу получить там помощь. У меня не было с собой запаски». «Вы член автоклуба?» «Разумеется». «И в вашей машине есть телефон?» «Да». «Так почему же вы не позвонили в автоклуб?» «Подумала, что это займет слишком много времени». «Конечно», — сочувственно кивнул Рубинштейн. «А дом был прямо перед вами». «Именно». «И поэтому вы направились к дому, чтобы получить помощь». «Совершенно верно». «На улице все еще было светло?» «Да, еще не было 5 часов дня». «И поэтому вы могли все видеть ясно». «Могла». «И что вы видели, миссис Стивенс?» «Я увидела Энтони Альтьери». «Вот как? Значит, вы знали его раньше?» «Нет». «Почему же были так уверены, что это Энтони Альтьери?» «Мне встречались его снимки в газетах, и...» «Следовательно, на снимках вы видели человека, похожего на Энтони Альтьери». «Понимаете? Итак, что вы видели в том строении?» Даяна Стивенс прерывисто вздохнула и медленно заговорила, восстанавливая в памяти сцену, которую наблюдала. В комнате было 4. Один из них был привязан к стулу. 2 стояли по бокам, а мистер Альтьери, кажется, допрашивал его. Ее голос дрогнул. и она поспешно сжала кулаки, чтобы взять себя в руки. Мистер Альтьери выхватил пистолет, крикнул что-то и выстрелил этому человеку в голову. Джейк покосился на присяжных. Поглощенные рассказом Даяны, они зачарованно слушали. «И что вы сделали потом, миссис Стивенс?» Побежала к машине и позвонила в полицию с сотового. «А дальше?» «Уехала?» «На спущенной шине?» «Да». Пришла пора взбаламутить тихие воды. «Почему же не подождали полицейских?» Даяна бросила взгляд на скамью подсудимых. Альтьери с нескрываемой злобой смотрел на нее. Даяна отвела глаза. «Я не могла остаться, потому что боялась, а вдруг кто-то выйдет из дома и наткнется на меня?» «Все это вполне понятно», — голос Рубинштейна внезапно стал жестким. «Непонятно другое. Почему, когда приехавший на ваш вызов полицейский патруль вошел в строение, там не только не оказалось ни единой души, но не было и ни малейшей улики, указывавшей на такое преступление, как убийство, не говоря уж о том, что на полу не заметили ни капли крови?» «Ничего не могу поделать, я... Вы художница, не так ли?» Даяна с недоумением нахмурилась, явно застигнутая врасплох вопросом. «Да, я... И достаточно успешная. Полагаю, что так, но какое это имеет...» «Пришло время подсечь рыбку». «Немного лишней рекламы никогда не повредит, верно? Вся страна видит вас в ночных новостях по телевизору и на первых страницах газет». Взбешенная Даяна резко вскинула голову. «Я не делаю подобных вещей ради рекламы и никогда не обвинила бы невинного человека. Ключевое слово «невинный», миссис Стивенс. И я без всякого сомнения докажу, что мистер Альтьери невиновен. Спасибо, с вами на этом покончим». Даяна Стивенс проигнорировала двусмысленность фразы. Возвращаясь на свое место, она кипела от гнева. «Я свободна?» — прошептала она обвинителю. «Могу идти?» «Да, я пошлю кого-нибудь вас проводить». «Совершенно ни к чему. Благодарю вас». Она направилась к двери и вышла к парковке. В ушах звенели слова защитника. «Вы художница, не так ли? Немного лишней рекламы никогда не повредит». Какое унижение! И все же она была довольна своими показаниями и тем, как прошло сегодняшнее заседание. Она рассказала присяжным, как было дело, и у них нет причины сомневаться в ее словах. Энтони Альтьери должен быть осужден и провести остаток дней в тюрьме. И все же при мысли о темных змеиных глазках Альтьери ее пробрала дрожь. Даяна отдала квитанцию служащему парковки и пошла к своей машине. Вскоре она уже выезжала на улицу, направляясь на север, к своему дому. На перекрестке загорелся красный свет. Даяна нажала на тормоза, и стоявший у обочины хорошо одетый молодой человек шагнул к ней. «Простите, я заблудился, не могли бы вы...» Даяна опустила окно. «Как проехать к туннелю Холланд?» — спросил он с итальянским акцентом. «О, это очень просто. Поезжайте до первого...» Мужчина поднял руку, в которой был зажат пистолет с глушителем. «Вон из машины, леди, быстро!» Даяна побледнела. «Хорошо, пожалуйста, не...» Она приоткрыла дверь, едва не задев незнакомца, и тот невольно отступил. Даяна, не теряя времени, надавила на газ, и машина рванулась вперед. Даяна услышала, как разлетается заднее стекло. Пуля просвистела мимо уха и ударила в ветровое стекло. Вторая пуля попала в багажник. Сердце колотилось так сильно, что не хватало воздуха. Даяна читала об угонах машин, но все это словно пролетало мимо нее. Относилась к тем неприятностям, которые обычно происходят с другими людьми. А этот человек пытался ее убить. Неужели грабители и на такое способны? Даяна потянулась к сотовому и набрала 911. Прошло не меньше 2 минут, прежде чем ей ответили. «Служба спасения, в чем дело?» Еще не начав объяснять, что случилось, Даяна поняла, ее положение безнадежно. Киллер, разумеется, давно скрылся. «Я пошлю полицейского на место происшествия. Могу я узнать ваше имя, адрес, телефонный номер?» Даяна продиктовала все, что требовалось. «Бесполезно», — подумала она, и, посмотрев на разбитое стекло, передернулась. Ей отчаянно хотелось позвонить Ричарду на работу, рассказать, что случилось. Но она знала, что он работает над важным проектом. Если она позвонит и расскажет, что произошло, муж расстроится и примчится к ней, а она не хочет, чтобы он нарушил сроки. Пусть вернется домой, и тогда они поговорят. И тут вдруг ее пронзило леденящее сердце догадка. Итальянец ждал именно ее, Даяну. Или это всего лишь совпадение? Она вспомнила, как Ричард предупреждал ее перед началом суда. «Не думаю, что тебе стоит давать показания. Это опасно, Даяна, пойми же». «Не волнуйся, дорогой», — отмахнулась она тогда. «Альтьери будет осужден. Его упрячут за решетку на всю оставшуюся жизнь. Но у него есть друзья и... Ричард, если я не сделаю этого, просто не смогу жить спокойно». «Нет, это все же совпадение», — решила Даяна. «Альтьери не настолько безумен, чтобы решиться на такое, особенно во время суда». Свернув с шоссе, Даяна ехала на запад, пока не остановилась у многоквартирного дома на восточной 75-й улице. Прежде чем поставить машину в подземный гараж, она осторожно посмотрела в зеркальце заднего вида. Все выглядело как обычно, ничего подозрительного. Квартира была двухуровневой, с внутренней лестницей, просторной гостиной, окнами от пола до потолка и большим мраморным камином. В гостиной были расставлены диваны и кресла, обитые ситцем в цветочек, имелись большой встроенный шкаф и телевизионный экран едва ли не во всю стену. На других висели картины. Чайлд Хассам, Жюль Паскин, Томас Берч, Джордж Хичкок и работы Даяны. На втором этаже располагались хозяйская спальня, ванная, вторая, гостевая, спальня и залитая солнцем мастерская, где Даяна рисовала. Несколько ее картин висели и тут. На мольберте в центре комнаты стоял неоконченный портрет. Придя домой, Даяна первым делом поспешила в мастерскую, сняла портрет с мольберта, поставила на его место чистый холст и попыталась нарисовать лицо человека, едва не убившего ее сегодня. Но руки тряслись так, что пришлось отступиться. По дороге к дому Даяны Стивенс детектив Эрл Гринберг пожаловался. «Больше всего на свете ненавижу делать именно это». «Лучше пусть узнают от нас, чем из вечерних новостей», — покачал головой Прегитцер. «Сам скажешь». Эрл Гринберг угрюмо кивнул, вспоминая историю детектива, которого послали сообщить миссис Адамс, жене патрульного, что ее муж был убит. «Она очень чувствительна», — предупредил детектива шеф. «Уж вы там как-нибудь поосторожнее». «Не волнуйтесь, я справлюсь», — заверил детектив. И поехал выполнять задание. Постучал в дверь Адамсов, и когда жена погибшего полицейского открыла, сходу спросил: «Это вы вдова Адамс?» Даяна вздрогнула, услышав резкий звонок в дверь. Женщина растерялась. Она никого не ждала. «Кто там?» — спросила она, подойдя к домофону. «Детектив Эрл Гринберг. Мне хотелось бы поговорить с вами, миссис Стивенс». Даяна решила, что речь пойдет о попытке ограбления. Странно, что полицейские добрались к ней так быстро. Она нажала кнопку. Гринберг вошел в коридор и шагнул к ее двери. «Здравствуйте, миссис Стивенс?» «Да, спасибо, что приехали сразу же. Я начала рисовать портрет этого человека, но...» Даяна перевела дыхание. Смуглый, с глубоко посаженными светло-карими глазами и маленькой родинкой на щеке. Пистолет был с глушителем и... Гринберг озадаченно уставился на нее. «Простите, не понимаю, о чем вы?» «Об угонщике автомобилей. Я позвонила в полицию и...» Только сейчас она обратила внимание на выражение лица инспектора и осеклась. «Речь идет не об ограблении, верно?» «Да, мадам». Гринберг чуть помедлил. «Я могу войти?» «Пожалуйста». Детектив шагнул через порог. Даяна, непонимающе, хмурилась. «В чем дело? Что-то не так?» Слова упорно не шли с языка. «Да, мне очень жаль. Я принес плохие новости. Это насчет вашего мужа». «Что с ним?» — выдавила Даяна. «Несчастный случай». Даяне от чего-то стало холодно. «Какой именно?» Гринберг набрал в грудь побольше воздуха. «Прошлой ночью он был убит, миссис Стивенс. Мы нашли его тело под мостом в Эст-Ривер сегодня утром». Даяна долго смотрела на него, прежде чем покачать головой. «Тут какая-то ошибка. Мой муж сейчас на работе, в лаборатории». Похоже, дело оказалось еще труднее, чем предполагал Гринберг. «Миссис Стивенс, ваш муж приходил домой прошлой ночью?» «Нет, но Ричард часто работает сутками. Он ученый», — объяснила Даяна, все больше волнуясь. «Миссис Стивенс, вы знали, что ваш муж был связан с мафией?» Даяна побелела. «Мафия? Вы с ума сошли?» «Мы обнаружили...» Даяна начала задыхаться. «Позвольте ваше удостоверение личности». «Разумеется». Детектив вынул из кармана карточку и протянул ей. Даяна взглянула на нее, отдала обратно и отвесила Гринбергу звонкую пощечину. «Разве город платит вам за то, чтобы вы шлялись по чужим домам и пугали честных граждан? Мой муж жив! Он на работе!» — закричала она. Гринберг взглянул в ее глаза и увидел в них шок и нежелание принять очевидное. «Миссис Стивенс, хотите, чтобы я прислал кого-нибудь присмотреть за вами?» «Это за вами нужно присмотреть! А теперь убирайтесь!» «Миссис Стивенс, и немедленно!» Гринберг положил на стол визитную карточку. «На случай, если захотите поговорить со мной, там мой телефон». Идя к двери, он подумал, что блестяще провел операцию. «Ничего не скажешь. Отличился». С таким же успехом мог с порога спросить: «Это вы, вдова Стивенс?» После ухода детектива Гринберга Даяна заперлась и бессильно прислонилась к стене. «Идиот! Врывается в мой дом и пытается меня запугать. Следовало бы пожаловаться на него начальству». Она направилась было в мастерскую, но, случайно взглянув на часы, спохватилась. «Пора готовить ужин. Скоро придет Ричард». «Ничего, сегодня она сделает паэлью, любимое блюдо мужа». Даяна побежала на кухню и принялась за стряпню. Помня о секретной работе мужа, Даяна никогда не звонила ему в лабораторию. А если и он не звонил, знала, что это означает. Ричард вернется поздно. В 8 паэлья была готова. Даяна попробовала ее и удовлетворенно улыбнулась, в точности, как любит Ричард. Когда же муж не пришел и в 10, Даяна поставила паэлью в холодильник и приклеила записку на дверцу. «Дорогой, ужин в холодильнике. Приходи и разбуди меня». Ричард вернется усталым и голодным, значит, обрадуется любимому блюду. Внезапная усталость навалилась на Диану. Она разделась, натянула ночную рубашку, почистила зубы, легла и мгновенно заснула. В 3 часа ночи она проснулась от собственного крика.